компромисс компромиссу, конечно, рознь. И по большому счету я никогда не предам своих принципов, не смогу. И болезненно переживаю, что сегодня многие наши ценности продаются и предаются. Искусство, лишенное и финансирования, и, наконец, привычного места в жизни, гибнет. Хотя именно оно и должно спасти наше общество, заложить здоровые семена в душе молодого поколения. В любой игре, не только в большом искусстве, для меня важен лишь сам процесс, без ставок на рубли. Интересен чистый азарт. Даже когда ты отдыхаешь душой, когда, проиграв, кукарекаешь под бильярдным столом, в этом что-то есть. Уж мне-то приходилось кукарекать не раз. У меня партнер самый замечательный, Миша Евдокимов. Мы часто с ним уезжаем куда-нибудь в глухомань, где есть бильярдная доска. Можем сутками играть, часами ходить вокруг стола, не уставая, и от этого удовольствие получаем невероятное. А вот охотник я отвратительный. Ружье у меня есть, но ни одного животного я в жизни не убил. Однако один грех у меня был. На Шпицбергене много лет назад. Там наши угольные шахты были, расположенные на норвежской территории. Нас пригласили поучаствовать в отстреле оленей. Трава в той местности растет плохо, олени погибают, поэтому желающим выдавали лицензии на отстрел небольшого количества оленей. Каждый из нас получил по ружью. Помню, что на курок я нажал, выстрелил. Уверен, что не попал. Точнее, попал наверняка не я, потому что справа и слева от меня стояли 8 профессиональных охотников, отличных стрелков. И все равно не люблю вспоминать об этом. Когда я подошел к убитому оленю и увидел еще не застывшие глаза, полные боли и слез, понял, в жизни у меня не поднимется больше рука, чтобы навести ружье и спустить курок, прицелившись в невинную, беззащитную жертву. И на охоту я хожу только из эстетических соображений. По бутылкам люблю стрелять, словно по мерзости, которая нас окружает. Вышел, пальнул раз, другой, третий, и на душе полегчало. Такая охота на бутылки получается. Кобра предупреждает 3 раза. Я не понимаю, как можно не любить то прекрасное, что посылается тебе. Как можно не любить с великой благодарностью и трепетом то, что вокруг тебя? Если ты любишь ближнего, любишь природу, то все начинает отвечать тебе тем же. Много раз убеждался в великой силе любви, которая идет к человеку в ответ на его любовь. С природой можно быть только на «вы». Никогда ни одного дерева не срубил. Вижу, как вырубают лес. За каждое дерево больно. Не говорю уже о животных. Ребенком видел, как дебил из стройбата ударял кошку об стол. Это было такое потрясение, что я даже сознание на время потерял. Замечал, что человек, который способен сохранять в себе детское восприятие, не может обидеть другого. Он всегда умеет сострадать живому. А дети от беззащитности острее, трагичней, резче чувствуют злодея. Приходит в ваш дом гость, и ребенок сразу может определить, какой он человек. Ибо изначально в ребенке сформировано некое космическое сознание. Но вот о чем нам, взрослым, не лишне почаще вспоминать, так это о том, как травмируем мы наших детей своим душевным отчаянием, раздражительностью, своим нервным напряжением, с которым сами не всегда умеем справляться. Да, жизнь сейчас трудная, и часто, слишком часто мы оказываемся